Глава 37. Едва перебравшись через забор, Джек увидел старуху, которая стояла возле крыльца и, скрестив на груди руки, сверлила его взглядом. «Ага, мадам, а вот и вы», — сказал Джек, чтобы как-то начать разговор. «Что-то я не слышала выстрелов, голубчик. Или ты удавил старого Карвида голыми руками, как крысу?» «Нет, мадам, я никого не удавливал. Вместо этого принес вам вот это». Джек подошел ближе и протянул старухе ассигнацию. «Значит, этот мерзавец купил тебя?» «Нет, это я покупаю у вас информацию, как мы и договаривались». «Мы договорились, что ты выстрелишь ему в грудь, а потом в голову». «Я и сейчас не отказываюсь, мадам», — сказал Джек, целясь старухе в лоб. «Куда желаете? Сначала в голову или в грудь?» «Я на деньги согласная», — тотчас сдала Эльвира и, взяв у Джека полтинник, сунула в карман. «Теперь информация», — напомнил он, убирая пистолет. «А информация такая. Прифус Джура вчера вечером принял своего племянника Блеза, с которым на двух больших машинах прибыли 12 человек, и с ними много всякого оружия». «Тяжелое вооружение имеется?» – уточнил Джек. Старуха вздохнула и поправила вязаную шапку. «Не знаю, что это такое, но здоровые трубы при них были, но не винтовки. Винтовки-то я знаю». «Где живет этот Прифус?» «Прифус живет в большом длинном доме. Так сразу не объяснишь. Это надо залезть к Карвиду, потом от него к Роберту, а от Роберта уже к самому Прифусу. У того амбар большой стоит без дела. Должно быть, там Блес свою гвардию и держит. Двоечник хренов». «Почему двоечник?» «Я у него в школе географию вела, так он вовсе не блистал». «Так вы учительница?» «Бывшая учительница, но я вам вроде уже говорила». «Не помню, мадам». «Дальше, на центральной улице, сидят еще штук 5 друзей Блеза, и все с этими самыми трубами». «Что, вот прямо на виду у всех?» «Нет, конечно, под торговцев шифруются. Где-то ножи точат, где-то булавки продают и гвозди. Я 2 десятка 2-дюймовых купила. Совсем недорого получилось». «А куры у вас есть, мадам Эльвира?» – спросил Джек, меняя тему. «Куры? Да зачем они мне нужны? Я уток держу, 4 десятка». «А куры у вас когда-нибудь были?» «Когда-то были. Только перевела я их. Дерьма и шума много, а несутся редко. Утки лучше. Дерьма и яиц от них столько же, а вот шуму меньше. А чего это вы, молодой человек, про кур вспомнили? К чему это?» «Да просто так, вспомнилось», — улыбнулся Джек. «Ну, я пойду, пока совсем не рассвело». «Удачи вам, молодой человек! Надеюсь, мой дом-то не пострадает?» Джек огляделся, словно что-то прикидывая, и покачал головой. «Нет, мадам, не пострадает. А что у вас за счеты с Карвидом? Мне показалось, что он все знает». «Не придавайте этому значения, молодой человек», — сказала старуха, пряча глаза. 40 лет ждала. Подожду еще немного». В этот момент где-то далеко на востоке, там, где простиралась территория, свободная от боевых действий, раздался низкий воющий звук, как будто огромный монстр стонал и мучился от зубной боли. «Это еще что?» – насторожилась старуха. «А раньше у вас такого не было?» «Не было. Может, и совсем не будет». Она посмотрела на Джека. Он развернулся и пошел со двора. Осторожно прикрыв калитку и воровски озираясь, Джек поспешил прочь. Его время уходило, и край солнца вот-вот должен был показаться над горизонтом.